звание Героя Советского Союза и награждение его вторым орденом Победы. В тот же день, 26 июня 1945 года, специальным указом было введено звание Генералиссимус Советского Союза. А на завтра, 27 июня, его был удостоен Сталин. Это, пожалуй, был единственный случай, когда вождя не послушались. Утром Сталин по привычке развернул перед завтраком правду и пришел в ярость. С ним не посоветовались, его не спросили. Он же предупреждал Маленкова. Приехав в Кремль, сразу же пригласил к себе Молотова, Маленкова, Берию, Калинина, Жданова и учинил им разнос. Больше всех были перепуганы Калинин, ведь это по его ведомству произошло своеволие, и Маленков, который не смог умерить верноподданические чувства соратников. Но Молотов, Берия и Жданов понимали, гнев напускной, наигранный. Сталин вознесся уже на столь высокую точку славы, что эти награды, предназначенные для обычных смертных, его уже мало занимали. Они для него в сущности ничего не значили. Это для простых людей награда имеет большое значение. А для него она имеет значение обратное. Ставит в ряд многих таких же награжденных. В конце концов, человек с такой властью может усыпать себя наградами и тем самым развенчает себя полностью. Этого не понимал Брежнев. Впрочем, похоже, не понимал не только это. Сталин не мог вспомнить, где он читал, кажется, в мыслях у Наполеона, о том, что человеку можно вручить пуговицу. Так император пренебрежительно в конце жизни говорил об орденах, а за это потребовать у него жизнь. Неужели эти люди, которых в печати называют его соратниками, не понимают, что мера его величия уже не может быть отмечена какими-то обычными орденскими знаками? Возможно, этого его приближенные и не понимали. Но они знали другое. Вождю нужен новый импульс и повод для пропаганды его скромности, непритязательности, отсутствия какого-либо тщеславия. Берия это уловил лучше всех. В своей статье «Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма» сталинский монстр писал: «Гениальность нашего вождя сочетается с его простотой и скромностью, с исключительной личной обаятельностью, непримиримостью к врагам коммунизма, чуткостью и отеческой заботой о людях. Ему присущи предельная ясность мысли, спокойное величие характера, презрение и нетерпимость ко всякой шумихе и внешнему эффекту». Берия, пожалуй, лучше других изучил повадки и намерения своего патрона. Он знал, что Сталин понимает под скромностью у других лишь покорность. Сталин, любивший книги о полководцах, мог бы сказать словами Александра Македонского, когда тому предложили участвовать в соревнованиях: «Я бы принял участие, если бы со мной рядом бежали цари». Наивный всесоюзный староста, никогда и никому не возражавший, добросовестно исполнявший свою ритуальную роль, не чувствовал, что те награды, которые могут получать другие, для него, Сталина, уже не награды. Свой разнос вождь закончил словами: «Выкручивайтесь, как хотите, а ордена я не приму. Слышите, не приму». И долго не принимал. 2-3 раза соратники пытались уговорить его согласиться на вручение наград. К уламыванию вождя подключали Поскребышева и Власика. Все напрасно. Почти через 5 лет сам Сталин за ужином на даче вдруг заговорил о давних наградах, Тем более, что на портретах, фотографиях вождь народов давно уже изображался с двумя геройскими звездами и двумя орденами победы.